Братья и сестры, по средам у нас в 19 часов собрания здесь проходят каждую среду. И в среду церковь занимается разбором Слова Божьего. Мы вникаем вместе, рассуждаем над Словом Божьим, вопросы, которые есть. О них беседуем, потому что, немало вопросов есть в Священном Писании. Сейчас у нас на разборах Слова Божьего мы изучаем Священное Писание в послании святого апостола Павла к Ефесянам, к Ефесской Церкви. И вот когда мы, друзья, проходили разбор вот недавно на днях, мне как-то было дорого, особенно одно место Священного Писания, одно место. Я рассуждал на этот текст Писания и хочу с вами поделиться этими рассуждениями. То, что сейчас вот предыдущий брат читал, я отсюда начну с 5 главы. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу, в страхе Божьем. Вот до этого места. Братья и сестры, я как бы в главном хочу на что обратить внимание или словом поделиться, это о воле Божией. У нас у каждого есть своя собственная воля, у каждого есть. И Бог предоставляет такое право всегда за человеком. Бог никогда никого не теснит. Каждый человек, даже пожилой человек, смертник человек, болеет человек, или, допустим, какая-то грязная репутация, или человек там на высоком положении, Бог за каждым оставляет право воли, собственного выбора в любом вопросе, в любом вопросе. Наряду с этим есть еще воля Божия, воля Божия. И вот об этой воле Божией я хочу несколько вот сейчас обратить внимание. Мы, когда разбирали по средам, на что здесь хотел обратить внимание? Смотрите, Бог говорит, познавайте, что есть воля Божия. И у нас немало бывает таких случаев, когда моя душа или ваша душа попадает в такие обстоятельства, когда хочется, Господи, а как Ты хочешь в этом случае? Как Ты хочешь? К примеру, допустим, один из братьев подходит и говорит, меня не устраивает моя работа, зарплата не устраивает. Есть предложение на другом месте работать, но там есть такие шероховатости, есть. И еще брат не устроился туда, а уже чувствует, уже чуть-чуть с первых таких знакомств говорит, что я боюсь, можно туда или нельзя идти. Мне он, к примеру, задает вопрос, братья и сестры, я не знаю, можно идти ему туда или нельзя, не знаю. А ему хорошо познать в этом вопросе волю Божию. Я иногда говорю, вы идите, есть возможность, помолитесь, пойдите, даже если не знаете волю Божию. И если где-то придется там разменивать совесть свою христианскую, чем быстрее, тем лучше оттуда уйти. Если даже не знаешь волю Божию, можно испытывать тем самым. Пожалуйста, иди ли, допустим, идти в учебное заведение. Или сколько таких моментов, когда человек хочет поступить по воле Божией, а не знает. Бог говорит, познавайте, что есть воля Божия. Бог учит нас, Бог к этому призывает. братья и сестры, иногда кажется сложный вопрос. И у меня вот на данный момент, когда я сейчас вам проповедую, простите, я не скажу, но у меня есть один вопрос, я не знаю, как хочет Бог один вопрос. Я уже жду ответ, и не один год жду ответ на один вопрос. Я хочу узнать волю Божию. Как хочет Бог. Я не хочу, вопрос серьезный, ошибиться, но никак не хочу. Знаю, что обязательно будут последствия. Могут быть благословенные последствия, а могут быть недобрые последствия. Я хочу, чтобы вот Бог как скажет, так пусть и будет. Я жду от Господа ответ. И вот Бог тоже говорит, вы познавайте, что есть воля Божия, братья и сестры. И здесь же, этот же апостол или Дух Святой через апостола, он объясняет, как познавать волю Божию, как это делать. И вот как бы самое главное, чтобы волю Божию познавать, здесь пишет Бог через апостола такой совет. А какой совет? Исполняйтесь Духом. Вот когда человек нуждается в Боге, а говорит, Господи, я не знаю, как поступить. Если не ты, и ты не подскажешь и не поможешь, неизвестно, что будет. И вообще, ну что будет? А мы, братья и сестры, ну, к примеру, даже уже в христианской жизни немало где-то кто-то шишек, синяков набили, может быть, кто-то посидел, может быть, кто-то и болезнь какую-то приобрел. Почему? Поступили по собственной воле. Поступили, а теперь расплачиваться, может быть, до конца собственной жизни придется. Я один сюда пример приведу, друзья. Я уже говорил, простите, повторюсь. Вот такой пример. Одна сестра, ну, из молодежи сделал ей брат предложение. А брат пришелся ей не по вкусу. Ну, просто одним словом, не по вкусу. И она теперь молится, Господи, Твоя воля или не Твоя? Да или нет? Что говорить этому брату? Ответа пока нет. В смысле, брату нет ответа, а у нее уже есть ответ. И вот накануне этого ответа, когда она должна брату давать в конце концов последнее слово, служитель подходит и спрашивает, ну к чему твое сердце наклонилось? Что ты будешь говорить этому брату, который тебе сделал предложение? И она, знаете, как очень хорошо, искренне сказала служителю, она говорит, что брат дорогой, вот это предложение, которое мне сделал вот этот брат, я узнала точно, что это есть воля Божия. В нем моя судьба, с ним судьба. Это воля Божия, мне Бог открыл. И она добавляет и говорит, но мне с этой волей Божией очень трудно согласиться. Очень трудно. Братья и сестры, как? Но я имею в виду, что есть и собственная воля. Собственный вкус. Мы люди такие. И все. И я такой. Но когда Бог подсказывает, иногда так трудно с тем или с иным согласиться. И вот Павел советует и говорит, чтобы познавать волю Божию, исполняйтесь Духом. То есть нуждайтесь в Духе Святом, нуждайтесь. Вот это путь к познанию воли Божией. А как исполняться Духом Святым? Как это делать? И опять здесь Павел пишет, смотрите, братья и сестры, вот чтобы исполняться Духом, он говорит, назидая самих себя псалмами, песнопениями духовными. Вот у нас, допустим, группа пела, хор пел, или вот, ну, кто-то сегодня и слушатели есть. Иногда, ну, вопрос задается, зачем? Ну, все встали и поем. Ну, что, все, что ли, поющие или способные петь? Нет, далеко нет. Я один из таковых. Не способный петь, а я пою и буду петь. Почему? Знаете почему? Потому что Бог так сказал через Павла. Чтобы исполняться Духом, назидай сам себя духовными песнопениями. Это не значит, что ты талант, одаренный. Нет. Но в церкви общим пением каждый может петь. Или же, к примеру, допустим, братья и сестры, сюда за микрофон встать или спеть, далеко не каждый может. И не к этому мы все призваны. У каждого есть свое дарование. Но я еду в машине один за рулем. У меня есть магнитофон, диск. Я могу слушать. Нескончаемый поток певцов, искусных в этом деле. И вот они будут петь, и всю 2-3 часа буду, или 5 часов за рулем ехать будут. Братья и сестры, они меня не поназидают столько, если я спою 2-3 псалма сам спою в этой же машине. Павел говорит, назидайте себя вот этими духовными песнопениями. Это путь к исполнению Духом Святым. И тогда будет понятна воля Божия. Вот такая цепочка. Братья и сестры, здесь написано «благодаря всегда за все Бога и Отца». То есть это второй момент, чтобы исполняться Духом. Какой момент? Всегда за все благодарить Бога. Братья и сестры, сейчас время неблагодарных. Написано, будут времена тяжкие, люди будут неблагодарны. Это так написано. И, к сожалению, если вот, ну, простите, эта мелодия неблагодарности в мою душу или к нам проникает, то есть запели где-то в очереди ропот, там правители негодные, там цари богатые, там обобрали нас и все прочее, раз и мы присоединяемся. Братья и сестры, как будто кран перекрывается для того, чтобы исполниться Духом Святым. Бог говорит, благодарить всегда за все, даже если больно, даже если скорбно, даже если очень тяжело. Найди за что поблагодарить Господа. Это путь к исполнению Духом Святым. И вот из этого текста, что я прочитал, братья и сестры, как бы в исполнении Духом Святым, я хочу на главное обратить внимание. А на что? Здесь Павел говорит, повинуясь друг другу в страхе Господнем. И пишет, жены мужьям повинуйтесь. Ну, я думаю, что, сестры дорогие, никого не принижая. Почему Павел пишет? Проблема в этом есть. Есть проблема. Иногда хочется Духа Святого исполниться. Иногда хочу познавать волю Божию. А как с повиновением-то друг другу? Как? Братья и сестры, вот здесь у меня как бы глава. Вот это мне сильно дорого было, очень дорого моему сердцу. А чем оно дорого? Знаете чем? Что написано? Бог не мерою дает Духа кому? Вот только как бы, ну, одно слово или разряд одних людей, кому дает Духа, не меру. Ни пожилой состав, ни молодой здесь, ни братья, ни служители, простите, ни апостолы, ни пресвитеры, а кто? Кто повинуется? Кому? Духу Святому. Повинуешься Духу Святому, Он даст его не меру, много даст Духа Святого. Тогда воля Божия открыта будет. Братья и сестры, и вот для того, чтобы Духу Святому повиноваться, мне, допустим, или нам с вами, чтобы повиноваться Духу Святому, что делает Бог? Может быть, вещи для нас непонятны, или Бог нас вводит в субординацию. Ты повинуйся друг другу, научись друг другу. Маленький мальчишка, ты только родился, первый класс. Учись папочке своему повиноваться и мамочке своей. Учись повиноваться. Не только тогда, когда там тебя ремень ждет или наказание. Учись. Научишься папу с мамой слушаться и повиноваться. Тебе легче будет Духу Святому повиноваться. У тебя христианская жизнь тогда будет исполнена Духом Святым. Тупиков не будет. Воля Божия будет понятна, как день белый во всех случаях. Бог вводит субординацию. Детки, дети, повинуйтесь своим родителям. Братья и сестры, вот это очень-очень сложное. Ну, я имею в виду, то тема, не, может, не для понимания, а для исполнения. Очень сложно. Здесь даже написано, дети, простите, повинуйтесь друг другу. Братья и сестры, у нас есть как? Вот, ну как я и не иначе понимаю? Вот, допустим, мне 47 лет скоро будет, возраст такой. У меня есть младшие. есть младшие, ну вот сидят младшие меня по возрасту, дети мои младшие. И вот тут бывает несложно, когда с младшим, и говоришь, сынок, давай вот сделаем так. Ну, может, он немножко там сердится, волнуется, может, немножко бунтует внутри себя. Ну, в вопросах повиновения несложно. Есть вот у меня старшие люди, по возрасту, по положению есть старшие. И вот в этом вопросе бывает, что несложно, братья и сестры, и часто несложно. А вот самая сложность – это когда ровесники. Вот, допустим, и по возрасту, и по положению мы на равных. И вот тут как раз вот эта аттестация. Можешь ли ты повиноваться друг другу, другому? Можешь ли или не можешь? И вот если, братья и сестры, есть вот это повиновение друг другу, да еще в страхе Божьем, простите, не могу это объяснить. Может, кто-то из наших братьев как-нибудь, вот еще Бог говорит, в страхе Господнем, вот это вообще красота. Дух Святой это оценивает. Бог, Он вел специально в субординацию для чего? Будешь послушен друг другу, Духу Святому научишься быть послушным. Будешь послушным. И Бог тогда не мерою даст Духа Святого. Братья и сестры, вот такая вот последовательность. И я бы хотел на то обратить внимание. Надо, ну, к примеру, бывают и такие случаи. Вот у меня бывает, когда, ну, встречаешься с человеком, который не повинуется, не слушается. Бывает. Бывает вот в семье. Или у кого это не бывает. Не знаю. Дай Бог, чтоб ни у кого не было. Вот бывают такие сложности. И как раз вот эти моменты, они, может быть, они служат проверкой для чего? Проверить. Вот он меня должен слушаться. Я не иначе понимаю. Должен с радостью послушаться, а он не слушается. Это как раз та пора, чтобы проверить, а как у меня-то у самого дело с повиновением? Как у меня? Заглянуть, проверить. А может, есть такие области, а может, их немало, когда сложно повиноваться, братья и сестры. И поэтому тут что? Бог нас вводит в то, что повинуйтесь, а Духа даст не мерою повинующимся, братья и сестры. Вот такой порядок. Братья и сестры, было время, когда в Священном Писании, в истории народа израильского есть такой пример, когда Бог одному из царей говорит, сделай вот так, так и так, имя которому Саул. Ну, говорит, истреби Амалека и все, что у него есть, истреби. Бог сказал через Самуила, не сам явился, не ангела послал, а через Самуила. И вот тут аттестация была на повиновение. Он посмотрел, Саул, и что ж, ну, вы помните, что там было. И вот Бог потом как бы резюме, аттестацию делает Саулу, а как говорит через Самуила, знаешь ли ты, что непослушание – это точно такой же грех, как и что? Идолопоклонство и волшебство, да? А неповиновение есть что? Волшебство. Братья и сестры, Вот на что сравнивает Бог, или с чем? С волшебниками сравнивает тех, кто не слушается. Это плохо. Друзья дорогие, я бы хотел, вот, чтобы на эту вещь могли мы обратить внимание, помолиться к Богу. Знаю, что тяжеловато бывает и надо. Это сложно, друзья. Это нелегко. И пусть нас Бог в этом благословит. Я еще на текст Писания хочу обратить внимание. Мы на разборе касались этого. Вот в посланиях к римлянам написано. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». И написано, Павел пишет, тот же автор, «Благая, угодная и совершенная». И совершенная. Братья и сестры, в любом случае, в самых тесных обстоятельствах моей души или вашей души, поступи по воле Божией, и для тебя она будет, увидишь, познаешь, что она благая, угодная и совершенная воля Божия. Не поступи по собственной воле, хотя Бог не насилует, Бог в рамки не загоняет. Он говорит, поступи, и ты вкусишь, ты познаешь, вот какая воля у меня. Поэтому пусть нас Бог благословит. Я, братья и сестры, вот в качестве примера приведу Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, будучи Богом, в самый тесный момент земного бытия, в Гефсиманском саду написано, что написано. Иисус Христос молится и говорит, «Отче, но может, минует меня чаша сия, может, минует, но может быть, какой-то другой путь или вариант есть для спасения человечества, может, минует». Тяжело идти на страдания, тем более, когда знаешь, что тебя ждет, а Он знал. Иисус Христос вот отображает личную волю, свою волю. Доминует меня чаша и добавляет. Вы же помните, Он добавляет, впрочем, не как я хочу, а как ты хочешь. Братья и сестры, Он собственную волю взял и отодвинул. И нам Иисус Христос сегодня, друзья, как Бог, как Спаситель, очень дорог, мы его любим. Он вот так поступал. Я сейчас вот, размышлял в подготовке к проповеди. Вот есть, к примеру, люди верующие по православию чтят. К примеру, допустим, есть такие личности, о которых я не знаю, только слышал. Николай Угодник, к примеру. Еще разных много угодников, очень много. И люди их чтят. Должное стараются отдать. А чем эти люди, простите, я о них не знаю, чуть-чуть только скажу, что чем они могли угодить Богу? Я не иначе понимаю, что у них собственная была воля в праве выбора, но они угодили Богу тем, что отодвинули свою волю, а поступили по воле Божией. И теперь вот вошло в историю, поклоняют, говорят Николай Угодник. Братья и сестры, уместно сказать и то, очень уместно. Вот когда у нас в церкви за кафедру выходят братья, служители, совета церквей, даже не совета церквей, которые страдали в нашем государстве, от внешних страдали, некоторые до смерти страдали, душу свою положили. Как они красиво поступили. И поступили, почему так красиво? Могла огромная масса выступить, христианство против этого атеистического мира безбожного, могла бы, ведь исповедников было гораздо больше. Но многие не могли сказать, Господи, не моя, но Твоя да будет воля. Было трудно сказать, вот это и есть отступление. Вот это и есть грех. А те, которые так сказали, братья и сестры, вот у нас в церкви бывает приятно их видеть за кафедру, слово от них слышать. Как красиво! Может быть, не все четко они выражают, но то, что в жизни так поступили, это красиво. Так сказали. И нам приятно вот составлять единое тело с такими людьми. Последнее, на что хочу обратить внимание. В Евангелии от Луки написано, «Весь народ, слушавший Его, Иисуса Христа, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него». Вот так написано. Иоанн Креститель крестит. Написано, весь Иерусалим, вся окрестность Иорданская, выходили к Иордану и крестились от него. Фарисеи и книжники поняли, что это воля Божия. Они поняли, и написано в Священном Писании, но эту волю Божию они отвергли. Не пойдет. То ли Иоанн Креститель их не устраивал, то ли, может быть, их куда-то надо было в какую-нибудь ванну крестить их, то ли еще где-то. Не знаю, что их не устраивало, не написано. Написано только, что они для себя волю Божию в деле покаяния отвергли, не будем каяться. Братья и сестры, сущность таковых людей, Иисус Христос попозже скажет, это гробы окрашенные. Вот это кто? Вот когда человек отвергает волю Божию, делает это часто, не сознает виновником, не кается, но как будто бы это не грех. Братья и сестры, сущность такого человека, вот так, как сказал о них Иисус Христос, об этих людях. И поэтому я бы хотел вот об этом сказать, друзья дорогие, и пригласить вас, и к молитве пригласить, чтобы помолиться. Братья и сестры, простите, если у вас у всех в этом вопросе все гладко, у меня не все гладко. Именно в чем? Собственную волю отвергать непросто, тяжело. И поступать по воле Божией бывает до слез бывает больно, очень больно. Вот, к примеру, призыв. Фарисеи отвергли волю Божию о себе. Нередко бывает, ну, к примеру, допустим, звучит призыв, кто хочет покаяться? Разве нет кому каяться? Разве нет кому выйти и сказать, Господи, я грешник, и сегодня, к примеру, в собрании? Разве нет таковых людей? Есть, братья и сестры, но когда такие, вот что происходит, внутренний процесс, или мы говорим, так, Господи, я буду каяться, или я, к примеру, ничего не говорю, мило стою, мило молюсь, а внутри говорю, Господи, не подходит эта воля Твоя для меня, не подходит. И тогда что, братья и сестры, запахнет, и плохо запахнет, может, от тебя, как от христианина. Не запах благоухания будет от тебя нестись. Когда есть воля Божия, понимаешь и отвергаешь волю Божию, или в покаянии, в исповедании, или, к примеру, братья и сестры, я сейчас обращал внимание на повиновение. Ведь, ну, нередко бывает, что где-то надо повиноваться или подчиниться, надо послушаться, надо покориться, надо. Я понимаю умом, но отвергаю волю Божией. И что, братья и сестры, будет пахнуть? Будет нехорошим пахнуть от такого, как от фарисея, как от гроба открашенного. Поэтому, друзья, простите, что я так говорю. Именно как? Я говорю, что вот такой финал, такой результат, такая станция назначения людей, отвергающих волю Божию, плохая, очень плохая. И хочу сказать, друзья, ни про кого, про себя. Очень трудно, потому что мы во плоти соглашаться с волей Божией. Может, не во всем, а в отдельных вопросах. И поэтому у нас вот собрания есть, проповеди есть, разборы есть, разъяснения для чего, чтобы в конце концов что-то понять, а потом встать на колени и сказать, Господи, помоги, помоги. Сила-то у Тебя. Если Ты не подашь, ну что со мной будет? Ну что будет? Да неизвестно, что будет. И поэтому, друзья дорогие, это я не имею в виду только слушателей нашей церкви, пришедших сегодня, а каждую христианскую душу, первую из которых собственную имею, братья и сестры, на бытовом уровне, в семье, с детками, с женой, с самыми близкими, сколько ж там надо отвергать собственную волю, сколько ж и каждый день. И Христос говорит, хочешь идти за Мною? Отвергни себя, отвергни. А отвергни не просто там не посчитайся, отвергнуть, вот иногда, ну, к примеру, есть там романы всякие с наименованием «Отверженные» и все. Отвергни по причине негодности, неспособности, ну, для нормального использования. Вот что слово «отвергни», не посчитай, не посчитайся с этим мнением. Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною. Мы сейчас, друзья, в конце нашего собрания к Богу помолимся на коленях наших. И если у кого-то и сегодня, я допускаю мысль, к примеру, допустим, но не хватит мужества вслух сказать: «Господи, у меня есть сложный вопрос». Я допускаю мысль. Я и вам сейчас в начале проповеди признался, у меня есть вопрос один, в чем я ищу познание воли Божией. Для этого исполняться над Духом Святым. И хочу сказать, сколько препятствий, чтобы исполняться Духом, знаете где? Вот здесь, внутри меня, сколько ж этих препятствий. И тут, если только не Бог и не Божья благодать, то что, братья и сестры, сгниешь на корню, от твоего христианства или моего ничего не останется. Одна только внешность, одно фарисейство, и что больше? Больше ничего. Поэтому нам дорог Господь, и мы сейчас к Богу, кто вслух, кто в сердце своем, помолимся, скажем: «Господи, помоги не отвергать Твою волю, помоги познавать и поступать по воле Твоей». Помолимся об этом. Аминь.